Надо твердо и бесповоротно решиться на то, чтобы оставшееся время на пребывание в плотном мире использовать полностью и до конца, чтобы утвердиться в учении жизни путем его применения в каждодневности. Уже говорил, что каждое утверждение надо начать применять, тем закладывая зерна будущих достижений. Они дают свои ростки во времени. А все время, которое есть, принадлежит человеку. Будем помнить и знать, что в беспредельности все достижимо и все возможно. Пусть сеятель пространственных зерен этого не забывает.